Глава 18. Шамба налетели глубокой ночью, когда луна на небе висела низко, а лагерь туарегов находился в самом уязвимом состоянии. Один за другим Шамба бесшумно появлялись из-за скал, останавливались, всматриваясь и вслушиваясь, и двигались дальше. Они видели неясные очертания шатров на пологом холме, защищенных с одной стороны высокими скалами. Глубокие тени между шатрами указывали на проходы, ведущие к колодцам и скудным пастбищам за пределами лагеря. Перед одним шатром еще дотлевали угли костра, на котором готовили ужин. Налетчики предпочли бы безлунную ночь, когда вокруг хоть глаза выколи, но не они выбирали время для нападения. За них это сделали туареги Кель-Аджер, затеявшие войну с ахагарскими. Незваные гости явились из Уарглы, северного оазиса, где проживали Шамба. Их главарь, Абдул-бен-Хенна, был младшим братом хозяина каравана, водившего торговцев из Инсалаха в Гадамес. У Абдула были свои счеты с туарегами, жившими на этом караванном пути. Началось это в тот день, когда брат заболел и передал управление караваном ему. Каждый караван составлялся из независимых торговцев, перевозивших золото или рабов, страусиные перья или соль. Торговцы вверяли себя и свои товары хозяину каравана, который знал маршрут, мог в случае необходимости одолжить им верблюдов, умел находить в пути колодцы и пастбища, помогал преодолевать сопутствующие опасности и умел договариваться о безопасном прохождении каравана с властителями здешних краев, туарегами. Будучи молодым и самоуверенным, Абдул охотно возложил на себя эту большую ответственность. Став хозяином каравана, Абдул бен Хенна настолько ошалел от размеров платы, собираемой с торговцев от имени брата, что решил оставить треть денег себе. Почти целый день он раздумывал о краже, после чего решил присвоить половину. Вторую половину он быстро отправил брату, чтобы не поддаться искушению. С этим он легко справился еще до отхода каравана. Когда настало время расплачиваться с проклятыми туарегами, как того требовал неписанный закон, он допустил сразу две ошибки. Он заплатил слишком много и... совсем не тем туарегам. Караван прошел половину пути, когда Абдулу встретились настоящие хозяева дороги и потребовали денег. Возмущенный двуличием туарегов, он поначалу отказался. Проявив упрямство, он приказал каравану двигаться дальше и не пожелал слушать возражения торговцев, которые знали, что еще никто не отказывался платить туарегским дьяволам за право прохода. В ту же ночь неведомо кто убил младшего брата Абдула бен Хинны, а из каравана исчезло 5 верблюдов. Утром туареги вернулись, всего 2 высоких надменных мерзавцев. Преградив путь каравану, они заявили, что из-за разбойников, бесчинствующих в здешних местах, плата за безопасный проход выросла вдвое. И вновь Абдул оказался глух к мольбам торговцев, убеждавших его заплатить. Он велел туарегам убираться прочь, а в случае отказа угрожал убить. Караван продолжил путь. На следующую ночь кто-то убил еще одного человека и похитил 4 верблюдов. Торговцы начали роптать, однако Абдул утверждал, что справится с ситуацией. Когда караван остановился на ночлег, самоуверенный хозяин каравана удвоил число караульных по периметру лагеря и приказал сжечь костры, куда подбрасывали хворост и верблюжий навоз. Абдул лично обходил лагерь вдоль и поперек, всматриваясь в темноту. Но около часу ночи его сморил сон, а около 2 убили одного торговца и перерезали горло верблюду Абдула. Никто не услышал ни малейшего шороха. До Гадамеса оставалось еще 20 суток пути. Торговцы вдоволь насмотрелись на самоуправство чванливого молодого хозяина каравана. Они сказали Абдулу, что следующей жертвой туарегов станет он. Абдул пошел на попятную, однако этим его унижение не кончилось. Денег, украденных у старшего брата, оказалось недостаточно для оплаты. Пришлось опуститься до того, чтобы занимать у торговцев недостающую сумму. Брату понадобился год, чтобы восполнить потерю верблюдов и денег. Абдула он выгнал из своего дома. Абдул бен Хенна терпеливо ждал возможности отомстить туарегам. И такая возможность появилась вместе со слухами о возобновлении войны между Ихагаранами и Кель-Аджер. Опытных хозяев караванов эта новость сильно огорчила. Любая война среди туарегов нарушала отлаженный ритм движения караванов. Зато Абдул ликовал. Для него любая война проклятого туарекского дьявола с туарекским демоном была хорошей. Хвала Аллаху, если эти твари истребят друг друга. Но главное, война синих людей между собой сулила богатство. Тут и неохраняемые лагеря пограбить можно, и верблюдов украсть. Не теряя времени, он собрал для набега шайку, куда вошли его сыновья, Кадер и Баба, и двое братьев, Башага и Хаммат. Никому из них он не доверял, но все они не раз ходили с караванами, умели быстро перемещаться и знали пустыню не хуже Абдула, а самое важное — разделяли его ненависть к туарегам. Вражда между Шамбой и туарегами терялась в глубине времен, переходя из поколения в поколение, от отца к сыну и от дяди к племяннику. Туареги убивали Шамба, Шамба убивали туарегов. Эта вражда не имела ни начала, ни конца, оставляя вдов и сирот и орошая пески горячей злой кровью. Из одного каравана шайка похитила быстроногих верблюдов и запасы еды, после чего устремилась по пустыне на юг. Перед каждым набегом требовалось исполнить установившиеся обряды, что Абдул делал неукоснительно. Первонаперво это касалось раздачи пожертвований нуждающимся. Поскольку они находились в пути, все приношения отдавались главарю, а тот уже после набега раздавал полученное, как сочтет нужным. Чтобы получить пожертвования, Абдул поклялся именем отца и деда. Сыновья и братья знали, что деньги он прикарманит, а потому ограничились скромными суммами. Далее приносилась торжественная клятва отдать пятую часть добычи Аллаху. На самом деле эта часть могла уменьшиться до десятой или до обещания воздать со следующего набега. Здесь все целиком строилось на отношениях между человеком и его богом. И, наконец, все молились о ниспослании успеха, прося Аллаха быть настолько же безжалостным к их врагам, насколько он милосерден к правоверным. Молитву читал сам Абдул бен Хенна, и его сильный голос разносился над пустыней. «О, господин Абд-аль-Кадир, помоги нам наполнить страхом сердца неверных и не зринуть их в ад, где Аллах отделит грешников от праведников». К такой молитве Аллах, скорее всего, прислушается, ибо среди верующих синие люди единодушно считались отвергнувшими Бога. На подступах к плато Ахагар шайка Абдула стала передвигаться только по ночам, а днем пряталась среди скал, тщательно заметая следы своего присутствия. Они прекратили готовить пищу на кострах, отказались от чая и не ели ничего, кроме фиников. Они не производили шума и ни на мгновение не теряли бдительности. Рассчитывая, что большинство туарегских мужчин отправилось на войну, Шамба, тем не менее, проявляли осторожность. Пусть Аллах и сопровождал их, беспечность при въезде в пределы крепости, а Ахагар был ничем иным, как крепостью, могла стоить жизни. Здешние скалы и долины таили тысячи опасностей. Их присутствие могла выдать любая сопливая девчонка-пастушка, любая собака. Туарегский лагерь они нашли там, где и ожидали, близ Тадента, где хорошие пастбища и прохладный воздух. Сбылась и другая их надежда, мужчин в лагере было раз-два и обчелся. «Только один синий дьявол», — возбужденно прошептал Абдул, увидев идущего по лагерю Муссу. «Остальные — это рабы, женщины и дети». Он смотрел на безмятежный лагерь, а в висках стучала ненависть. Ему не терпелось убить всех, да и детей тоже, поскольку мертвый мальчишка уже не вырастет и не наденет тагильмуст. Абдул мысленно приказал себе собраться и сосредоточиться на непосредственной задаче. Этот туарег непременно погибнет, но целью Абдула было прославиться богатой добычей, а не расправами. Он явился сюда, чтобы завладеть верблюдами. Если в результате налета погибнут дети, мактуб, так предначертано Аллахом, и это благое дело, даже если они не ставили такой цели. Абдул приказал своему брату Башаге обследовать ущелья за пределами лагеря, где могут находиться верблюды. Башага вернулся после наступления темноты, запыхавшись от бега. «Хамдулилла!» — выдохнул он, указывая на верхнее ущелье. «Там близ колодцев более 40 верблюдов, и никакой охраны, даже пастухов нет!» Абдул бен Хенна благословлял свою несказанную удачу. 40 верблюдов! Сколь же щедр Аллах! Разве это не знак его милости? Туареги не скоро оправятся после сегодняшнего отмщения Абдула бен Хенны. Он вновь станет хозяином каравана и повезет товары на спинах туарегских верблюдов. Абдул отдал распоряжение. «Хаммад и Кадер, вы проникнете в лагерь и перережете глотки их козам». Строго говоря, этого не требовалось, но пусть врагам животы сведет от голода. «Но помните, только тем, что подальше, чтобы вас не услышали. Двигайтесь тише ветра. Ты, баба, заберешь стреноженных верблюдов возле лагеря. Мы с Башагой возьмем верблюдов у колодца. Встретимся на том месте, где две ночи назад у нас был привал. Держите глаза открытыми. А теперь ступайте с Аллахом». Члены шайки разделились и растворились в темноте. Хаммад разделся и свернул одежду в узел. Внутрь узла он положил свой пистолет, оставив торчать рукоятку, чтобы в случае чего быстро выхватить оружие. Узел он перевязал веревкой и закинул на спину. Потом поймал на себе изумленный взгляд племянника Кадера. Раздевание перед налетами было распространено среди арабов северных оазисов, Арана и Марокко, но не у Шамба. «Моя одежда слишком светлая», — пояснил Хаммад. «Голова человека будет труднее увидеть. Тебе тоже стоит раздеться». «Достаточно того, что один из нас выглядит глупцом», — усмехнулся Кадер. «Как знаешь», — пожал плечами Хаммад. Ему нравилось участвовать в налетах голым. Это его возбуждало. Ветер, дующий в спину, земля под ногами и кровь повсюду. Через несколько часов лагерь угомонился. Люди уснули. Хаммад бесшумно двигался среди коз, быстро взмахивая ножом. Его руки и ноги были густо залиты козьей кровью. Он испытывал странное чувственное ощущение от собственной ноготы и от того, что перерезает козам глотки. Сунув руку в свежую рану, он натирался кровью, пока тело не стало липким. Оно сделалось мокрым и теплым, отчего возбуждение так и струилось по всем жилам. Он действовал быстро, глубоко погружая нож в горло очередной козы. Козы словно жаждали принести себя в жертву и освобождали ему пространство, но двигались молча. Хоть бы одна мекнула. Только слабое бурление крови, вытекающей из горла, и вскоре одной козой становилось меньше. Этих звуков никто, кроме Хаммада, не слышал. «Какие покладистые!» — думал он, вытирая руки о бедра. Хаммад заметил, что оказался в опасной близости от туарекских шатров. Запах крови был сильным, но он почуял еще более сильный запах. Запах благовоний. Сладкий, женский. Хаммад вслушался. Кадер не издавал никаких звуков. Хаммад решил, что с него достаточно коз. Он подполз к палатке, чтобы разузнать, кто внутри. Поскользнувшись, Кадер упал, что-то пробурчав себе под нос. Коза испуганно мекнула и вырвалась из его хватки. Он выругался сквозь зубы и застыл, ожидая, что сейчас поднимется тревога. Обошлось. Он продолжил резать козьи глотки. 10, 15, 18. Козы умирали быстро и тихо. Жаль было убивать их понапрасну, но зато какое наслаждение лишить синих дьяволов стада. «Твори возмездие во имя Аллаха», — сказал ему отец, и Кадер усердно продолжал начатое. И вдруг он напрягся и стремительно развернулся, присев на корточки. Впереди он увидел очертания человеческой фигуры, небольшой, но находившейся довольно близко и явно его видевшей. Кадер не понимал, почему в лагере до сих пор не поднялась тревога, почему воздух не прорезали крики, однако это не имело значения. Он беззвучно приблизился, встав во весь рост. Рука с ножом взметнулась, нанеся молниеносный, смертельный удар. Только сейчас он увидел, что перед ним всего лишь мальчишка-пастушонок, которого все-таки разбудили умирающие козы. Сбитый Кадером, ребенок упал на землю. Лезвие ножа передало Кадеру знакомое ощущение кожи, кровеносных сосудов и мышц. Он вонзил нож еще глубже, чувствуя, как у самого колотится сердце. Потом с удивлением почувствовал, что это мало отличается от убийства козы. Сопротивление кончилось, ненавистный маленький дьявол был мертв. Что-то тяжелое навалилось на сирену, подмяв собой и разом пробудив от глубокого сна. Одна рука зажала ей рот, другая опустилась вниз и принялась грубо шарить у нее между ног. Сирена чувствовала на лице жаркое дыхание напавшего. Его борода царапала ей щеку. Сон мгновенно пропал, когда она поняла, что происходит. Она яростно отбивалась, приподнимала плечи, пытаясь сбросить напавшего, но тот был слишком тяжелым и сильным. Он срывал с нее одежду. Найдя конец шали, незнакомец затолкал его сирене в рот, лишив возможности закричать. «Тихо!» — прошипел он по-арабски и приставил кончик ножа к ее горлу. «Понимаешь меня, туарекская шлюха? Тихо!» Широко открытыми глазами сирена показала, что поняла. Тело напавшего было мокрым от козьей крови. Набухший пенис подрагивал. Араб заставил ее взять член в руку. Сирена почти ничего не видела в темноте, но ощущения повергли ее в ужас. Затем внутри поднялась волна тошноты, а далее страх, омерзение и отвращение смешалось с ненавистью. Но сталь ножа холодила ей горло, и она прекратила сопротивляться. Ее грудь тяжело вздымалась. Она чувствовала, как напавший возится с ее рубашкой, пытаясь сорвать, а когда она разжала пальцы, он вернул ее руку на прежнее место, прижал, настойчиво показывая, что она должна делать, после чего снова полез ей под подол. Сирена закрыла глаза. Нападавший по-прежнему держал нож у ее горла. Она отчаянно пыталась думать связно. В мозгу проносились сотни пугающих мыслей. «Неужели эти разбойники убили Муссу или Аминакаля? Неужели это Кель-Аджер? Они бы так со мной не поступили, и у этого лицо не закрыто тагельмустом. Тебу? Шамба? Да, эти способны на подобное. Натешатся, а потом убьют меня. Они всех нас убьют». Усилием воли она заставила себя успокоиться, запихнув внутреннюю истерику подальше. Нельзя поддаваться панике. Мысленным взором сирена окинула палатку, ища оружие. Вечером она трудилась над выделкой кожи. «Где же мой нож?» Дрожа всем телом, Люфти снова лег на коврик для сна. Жар прекратился, однако чувствовал он себя по-прежнему отвратительно. Голова гудела, а перед закрытыми глазами мелькали огни. Он до сих пор часто просыпался ночью и вставал, чтобы помочиться. Встав в очередной раз, он испытал позывы к рвоте. Желудок торопился исторгнуть содержимое. Люфти опустился на колени, поддерживая себя трясущимися руками, пока тело сжимали рвотные судороги. Они не прекращались целых 20 минут. Когда ему полегчало, он вернулся на коврик. На время болезни он перенес свое спальное место на другой конец поляны, подальше от шатров знати. Он рассеянно брел, морщась от невидимых молотков, ударявших внутри головы, и вдруг обо что-то споткнулся. Удержаться на ногах не удалось. Люфти рухнул вниз, больно ударившись головой о камни. Из горла вырвался стон. Эта ночь из плохой грозила превратиться в скверную. Он сел, потирая ушибленный лоб, когда рука ощутила что-то мокрое. Люфти принюхался. Кровь. Он пошарил рукой в потьмах и наткнулся на козу. Потом еще на одну и еще. Все они были мертвы. Его сердце забилось. Он начисто позабыл про лихорадку. Люфти встал на колени. Глаза различали неясные очертания козьих туш. Они валялись повсюду. Мертвые козы. Что за чертовщина? Потом он наткнулся на тело Салы. Немой мальчишка, пастушонок из Кель-Ули, валялся в скрюченной позе с перерезанным горлом. Пальцы Люфти ощупывали тело убитого, сообщая мозгу то, что его хозяин не мог понять. Как такое могло случиться? Ведь все было тихо, никакого шума. Кто мог совершить такое? И вдруг он понял, отчего выпрямился во весь рост. «Уксат!» — закричал Люфти, поднеся ко рту сложенные чашей ладони. Его голос прорезал ночную тишину. «Уксат! Ардар!» Хамат держал руку сирены, заставляя сжимать его пенис, толкая ее вверх и вниз. Вверх и вниз, быстрее и еще быстрее, пока его бедра не начинали выгибаться. Другой рукой он путешествовал по всему ее телу, трогал грудь, между ног, грубо и требовательно лапая женщину. Он задрал на ней рубашку и приготовился в нее войти. Сирена беззвучно стонала, разум кричал от беспомощной ярости на двуногое животное, которое ей было не остановить. А потом снаружи раздался пронзительный крик Люфти. Она почувствовала, как Хамат напрягся и на мгновение замер. Этого было достаточно. Сирена изо всех сил дернула его за яички, после чего обвела их рукой, сдавила и продолжала тянуть вниз, пока рука не задрожала от напряжения. Она почувствовала, как под пальцами что-то хрустнуло. Взревев, Хамат выпрямился и отпустил ее. Сирена оттолкнула его, и он повалился на пол. Она вскочила, мгновенно перебралась через него, вытащила шаль изо рта и рванулась туда, где в кожаной сумке лежал нож. Сквозь слезы гнева и боли Хамат видел, что она вырвалась. Нож по-прежнему оставался у него в руке. Он взмахнул и ударил Сирену по ноге. Лезвие пропороло ткань и задело кожу, но Сирена успела выбраться за пределы досягаемости. Держась одной рукой за пах, а в другой сжимая нож, Хамат попытался встать. Ей-богу, эта ведьма едва не кастрировала его. Яички жгло, как огнем, живот скрючило от такой сильной боли, что захотелось исторгнуть все съеденное накануне. Хамат старался не потерять самообладание. Он хотел убить проклятую ведьму. Он знал, что должен ее убить, причем как можно быстрее. Нужно убираться из лагеря, пока сюда не набежали туареги и не перекрыли ему все пути к отступлению. Она что-то схватила с пола и повернулась к нему лицом. Непонятно что, но явно оружие. До пистолета в связке одежды ему не добраться. Нужно прикончить эту шлюху ножом, и немедленно. Он убил десятки человек и совсем не боялся этой туарекской негодяйки. Забыв про боль, Хамат бросился на Сирену. Муссе не хотелось просыпаться. Ему совсем недавно начали сниться такие приятные сны, полные впечатлений. Он только-только научился удерживать и чувствовать их, позволяя разуму сплетать мягкие шелковистые нити между реальностью и фантазией. Это было сладостное междумирье, мимолетное, но этого драгоценного момента хватало, чтобы затем наслаждаться ощущениями весь день. Но потом он услышал люфти. Мозг сразу понял, что пронзительный крик не является частью сна. И Мусса мгновенно проснулся. Теперь он ясно слышал слова, выкрикиваемые слугой. «Арадар! Налет!» Отбросив покрывало, Мусса вскочил с постели, схватил меч и выбежал из шатра. Все его чувства были предельно обострены. Глаза выхватили из темноты неясные очертания предметов. Мусса бежал по лагерю, который превратился в гудящий потревоженный улей. Соплеменники метались между шатрами, но никаких признаков налетчиков он не видел. Люфти он тоже не видел. Мусса устремился к верблюдам. Разумеется, незваные гости явились за верблюдами. Их всегда и при всех обстоятельствах интересовали только верблюды. «Мусса!» — услышал он голос матери и вскоре заметил ее около палатки. В руке мать держала зажженный факел. Ее нога была наспех перевязана. Сквозь повязку проступала кровь. «Мама, ты не пострадала? Что? В моем шатре!» — указав плечом, сказала она. «Думаю, Шамба!» «Наверняка не знаю. Для Тебу он слишком светлый. У него было вот это!» Она протянула нож с характерным искривлением на конце лезвия. Почти наверняка Шамба. Сирена пыталась держаться, но Мусса видел, как у нее трясутся руки, а сама она дрожит всем телом. Ярко-красное пятно на повязке быстро ширилось. Он помог матери войти в шатер, где она опустилась на постель. Мусса инстинктивно тут же принялся осматривать ее рану. «Не трать время», — велела Сирена. «Рана пустяковая. Проверь, в каком состоянии другие и весь лагерь». Мусса знал, что мать права. Он встал и только сейчас увидел тело на полу. Рядом валялась связка одежды. Склонившись, Мусса быстро развязал веревку. Внутри он нашел пистолет и патроны, завернутые в кусок ткани. Пистолет оказался заржавленным и при стрельбе наверняка дал бы осечку, а то и убил бы стрелка. Мусса отбросил бесполезное оружие. В сумке лежали три серебряные монеты, рваная рубашка, штаны и сандалии. Больше у убитого не было ничего. Деньги для пожертвования, лохмотья и неприглядный пистолет. Напавший лежал на боку, подтянув ноги к груди. Одна рука застряла между ног и зажимала пах. Другая обхватила рукоятку ножа Сирены, торчавшего у него из горла. Лицо у него было густо красным, глаза широко открыты и неестественно выпучены. Он был весь в крови. Мусу передернуло. Напавший сопротивлялся до последнего. Значит, Шамба проникли в лагерь с намерением убить их всех. От этой мысли Мусса вновь содрогнулся. «У моей матери из раны течет кровь», — думал он, чувствуя, как внутри нарастает гнев. «Они пытались убить мою мать». В шатер вбежал Люфти. «Хамдулилла, ты не пострадал, господин, и твоя мать тоже, но они убили Салу». Перерезали мальчишке горло и убили всех его коз. И я... Ай!» Увидев тело на полу, раб попятился. «Ой-ой-ой! Без Иблиса сегодня не обошлось!» Дьявол был повсюду. Люфти знал, чтобы отвратить последствия этой страшной ночи, ему понадобится больше амулетов, намного больше, чем у него есть. Придется неоднократно заплатить Марабуту, чтобы тот прогнал злых духов. «Господин, с нижнего пастбища исчезли верблюды!» Перевшись глазами в окровавленное ногое тело, сообщил он. «Я еще не успел проверить верхнее!» «К этому времени налетчики увели всех наших верблюдов», — сказала сирена. Она откинулась назад, чтобы успокоить жжение в раненой ноге. Положение, в каком они очутились, она поняла раньше остальных. Лагерь остался практически беззащитным, если не считать Муссу. Рабы сражаться не умели. Мужчин из числа знати не осталось, равно как и вассалов, способных помочь. Все они несколькими днями ранее отправились на войну с Кель-Аджер. Шамба идеально выбрали время для набега. Мысль о том, что сын вынужден нести эту ношу один, вызвала у нее дрожь. «Он ведь не готов», — думала сирена. «Да, теперь он носит мужскую одежду, его лицо закрыто тагельмустом, но он все еще мальчишка, ребенок. С ее материнской точки зрения сын никогда не будет готов. Она потеряла Анри, и сама мысль о потере Муссы казалась ей невыносимой. В ее жизни с самого детства присутствовали набеги. Это жуткая мужская забава по испытанию мужской силы и ловкости, которая вполне вписывалась в общепринятые правила. Никто об этом особо не задумывался. Однако сейчас она смотрела на набег глазами матери, воспринимая его совсем по-другому. Вместо привычного отношения был только страх. Помимо Шамба, это могли быть Кель-Аджер или Тебу, Скорпионы или Песчаные Бури. Сирена не могла ни спрятать сына, ни защитить его. У нее не было выбора. Из воинов в лагере остались лишь Мусса и... «Аминакаль!» — вспомнив про брата, воскликнула она. «Мусса, живо беги к нему!» «Останешься с моей матерью», — велел Люфти Мусса. «Осмотри ее ногу». Сирена крепко сжала руку сына. Мусса поспешил к шатру Аминакаля. Еще на подходе он позвал. «Абба!» Ответа не было. Мусса отодвинул циновки, загораживавшие вход, и увидел, что внутри никого нет. Держа меч наготове, он прошел дальше. Аминакаля он нашел в нескольких шагах от шатра. Черный силуэт на фоне ночной темноты. Аминакаль стоял, сутулившись, держа в руке меч. Возле него на спине лежал убитый. «Абба!» Аминакаль поднял руку. Мусса услышал его хриплое дыхание. Предводитель был ослаблен поединком и болезнью, но не ранен. «Он кинулся на меня», — наконец произнес Аминакаль, протягивая кинжал. «Пытался меня убить вот этим». В голосе Аминакаля Мусса уловил гордость и насмешливые нотки. «Абба, я помогу тебе лечь». Мусса потянулся к руке Аминакаля, но тот оттолкнул руку. «Мусса, я не пострадал». «А ты должен отправляться в путь, и как можно быстрее. У этого молодца остались сообщники. К этому времени они наверняка увели наших лучших верблюдов с верхнего пастбища, тех, что были у колодца. Теперь они, насколько возможно, будут прятаться между скалами, чтобы затруднить преследование. Возьми с собой Люфти. Ты хотя и зрячий, но в пустыне он будет твоими глазами, ибо знает много такого, чего не знаешь ты». «Налетчики оставят одного из своих прикрывать им спины. Следи за ним, как и он будет следить за тобой». «Конечно, Абба, но...» Аминакаль вновь поднял руку, требуя тишины. «Мусса, ты всегда скор на разговоры, но тебе не хватает терпения выслушать до конца. Из Кель-Рила в лагере остались только мы с тобой. Я пойти не могу, поскольку буду тебе лишь помехой, а быстрота сейчас твой главный союзник». Когда появится Кель-Улли, я отправлю их тебе на подмогу. Однако я понятия не имею, когда это случится. Дожидаться их, лишь понапрасну тратить время. Скорость сейчас — это все. Эуала, Абба, я понимаю. Их много, а ты один, — напомнил Аминакаль. Муссу это не волновало. Их может быть 5 или даже 20. От него ждут, что он призовет негодяев к ответу за совершенный налет, даже если это будет стоить ему жизни. Поручение Аминакаля он принял без раздумий. «Учти, Мусса, твоя жизнь будет зависеть от ума и находчивости, а не от силы. Не забывай, как уставший страус обошелся с твоим сильным Мехари. «Вот и ты схожим образом должен обойтись с Шамба». Это был первый и единственный раз, когда Аминакаль вспомнил о загубленном верблюде. Однако в его словах Муса не уловил ни тени упрека. «Не пытайся преследовать их в скалах. Этого-то они и ждут. Поскорее отправляйся в обход. Налетчики двинутся через обширные дюны в сторону Гасси-Туиль. Вот там ты их и встретишь. Но, повторяю, не пытайся их преследовать. И обязательно возьми еще кое-что». Аминакаль переступил через тело Бабы и вернулся в шатер, позвав с собой Муссу. Там он зажег факел и с почетного места вверху деревянной распорки снял длинный сверток. Осторожно развернул внешний слой, представлявший собой кусок кожи, затем хлопчатобумажную тряпку. Винтовка ничуть не потускнела с того дня, как граф Анри де Врис преподнес ее Аминакалю. Муса следил за ней и регулярно чистил. Помимо Аминакаля, он был единственным, кто стрелял из винтовки. Аминакаль дорожил подарком, но и спустя 20 лет не мог попасть в крупный камень. «Бери», — сказал Эль-Хадж Ахмед, — «тебе это понадобится». Винтовку он отдавал неохотно, и не потому, что Мусса не умел стрелять, а потому что так туареги не сражались. В убийстве из огнестрельного оружия не было ничего достойного. Винтовки и пистолеты были изобретениями трусов. Ими пользовались слабые мужчины, которые могли стрелять с большого расстояния, даже не зная, в кого попали, и попали ли вообще. Пуля была чем-то анонимным, безличностным. Она никогда не вылетала из ствола с тем же изяществом, с каким летело копье. Возможно, результаты были одинаковыми, но отсутствовало вдохновение. Куда лучше, когда противники сражались мечами, копьями, ножами и смекалкой. Ибо тогда победитель знал, что действовал успешно и победил, а побежденный перед смертью мог увидеть лицо того, кто его одолел. Но Аминакаль боялся, что враги напали на них в самый уязвимый для лагеря момент. По его расчетам, в лагере сейчас должно было находиться не менее 10 мужчин, включая Муссу, однако что-то задержало Кель-Ули в пути. Муссе придется действовать в одиночку, а сам Аминакаль практически ничем не мог ему помочь. Его снедало чувство вины из-за того, что не может сам отправиться в погоню. Но Эль-Хадж Ахмед сознавал, что был бы не столько помощником, сколько обузой. Лихорадка не желала отступать, и все его кости горели, как в огне. Трудностей, с которыми столкнется племянник, хватало. Муса вступил в возраст мужчины, но еще далеко не мужчина. Обстоятельства вынуждают его действовать в одиночку, к тому же туарег он только наполовину, и теперь его посылают на задание, к которому он подготовлен лишь частично. Правда, отец и отцовский вассал Гаскон хорошо научили парня. Это Аминакаль всегда признавал. Муса умел метать нож, а его рогатка оказалась новым для пустыни оружием и наделала много шуму. Здесь его учил владеть мечом Абу Бакар, лучший воин. Муса хорошо усвоил уроки и имел все задатки сильного бойца, но ему не хватало отточенности, равно как и инстинкта убийцы, присущего Махди. Сейчас Аминакаль жалел, что в лагере вместо Мусы не остался Махди. Сын неоднократно участвовал в сражениях, а племянник еще ни разу. Аминакаль часто ловил себя на том, что сравнивает обоих парней. Да, Муса был его любимцем. Эль-Хаджу Ахмеду было неловко признаваться в этом себе, не говоря уже о других. Он старался никогда не показывать своего предпочтения, поскольку оно вызывало горестные чувства относительно родного сына. Пусть это было неправильным, но что есть, то есть. Махди доставлял ему слишком много неприятностей. Первого человека Махди убил в 8-летнем возрасте. Жертвой оказался Тебу, налетчик, отставший от подельников, поскольку упал с верблюда и сломал себе что-то внутри. Махди в тот день послали искать пропавшего верблюда. По пути он набрел на человека, который находился в полубредовом состоянии. Изо рта шла кровь. Естественно, что догнать своих товарищей он уже не мог. Махди ничего не знал о налете, но увидел украденного верблюда, пасущегося неподалеку от раненого. То, что налетчик принадлежит к Тебу, Махди понял с такой же уверенностью, как если бы узрел дьявола. Этого для худощавого мальчишки с сердитыми глазами оказалось достаточно. Тебу увидел туарекского ребенка, склонившегося над ним, и слабым голосом попросил воды. Махди без предупреждения набросился на раненого. Ни о какой пощаде не было и речи. Единственным оружием Махди была палка, которой он и начал сбивать налетчика, а когда палка сломалась, стал тыкать в тело раненого острым концом. Махди не замечал, что Тебу давно уже мертв, продолжая остервенело тыкать в него обломком палки. Потом мальчишку случайно увидел один из туарегов, отправленных в погоню за налетчиками. Он окликнул Махди, но тот, охваченный жаждой мести, ничего не слышал. Кончилось тем, что туарегу пришлось спешиться и оттащить Махди от окровавленного тела. В 10 лет Махди повздорил со взрослым рабом из соседнего Аривана. Причиной спора стал доступ к водопою. Всех ахагарских детей, будь то знать, вассалы или рабы, отправляли по очереди пасти стада. Махди выполнял эту обязанность крайне неохотно. В тот день он пас 2 коз. Стада у раба было больше. Когда Махди появился у водопоя, раб как раз поил своих коз. Поскольку раб пришел к колодцу первым, обычай позволял ему первым и закончить. Однако Махди не пожелал ждать. «Освободи место!» — велел Махди. «Я хочу напоить своих коз!» «Потерпи немного, маленький господин!» — дружелюбным тоном ответил раб. «Все божьи твари должны пить. Я почти закончил поить своих». «Освободи, я сказал! И живее, не то пожалеешь!» Сердито бросил Махди, и его глаза вспыхнули от такой дерзости. Он выпрямился во весь свой тогда еще невысокий рост и положил руку на рукоятку ножа, висевшего на поясе. «Как скажешь, маленький повелитель», — ответил раб, добродушно улыбаясь тону властного ребенка. Однако двигался он медленно, и к тому времени, когда собрал свои пожитки, готовясь вернуться на пастбище, все его козы успели напиться. Махди провожал раба гневным взглядом. В тот вечер он размышлял о наглом поведении раба, которое в его уме разрослось до неслыханного оскорбления. Через несколько дней раб пригнал 3 коз в Ариван Махди, расплатиться за участок земли, арендованный его хозяином. Махди его увидел, и скопившаяся злоба вырвалась наружу. Выкрикивая проклятие, сын Аминакаля набросился на изумленного раба с кулаками. Тот легко держал мальчишку на расстоянии, не нанося ответных ударов. Аминакалю самому пришлось оттаскивать Махди от раба, который упал на землю и принялся извиняться. «Прости, повелитель, кажется, я чем-то разгневал твоего сына, хотя у меня и в мыслях этого не было». Привыкший к выходкам сына, Аминакаль кивнул и отпустил обоих. А еще через несколько дней этот раб не вернулся с пастбища в свой Ариван. Его искали и нашли с перерезанным горлом. Махди отрицал свою причастность к убийству раба. Но Аминакаль пристально заглянул сыну в глаза и увидел правду. Взросление не повлияло в лучшую сторону на характер Махди. В драке он бывал страшен. Его побаивались даже соплеменники. Лишь у немногих внутри бушевал такой огонь, как у Махди, огонь, угрожавший однажды вырваться из-под контроля и сжечь все на своем пути. Но если этот огонь умело направить, он принесет пользу. Махди был убийцей, умным и безжалостным, рожденным для жизни в пустыне. Против него не устоял бы ни один араб. Аминакаль знал, его сын не успокоился бы, пока не отсек бы головы всем Шамба, напавшим на лагерь. Но этого не будет. Махди уехал на войну, а Аминакаль не мог мгновенно научить Муссу всем требуемым навыкам и пробудить в нем инстинкт убийцы. Положение отчасти исправит Люфти. Раб был проворен и сообразителен по части мелочей, знать которой может лишь тот, кто здесь родился. Он предугадает хитрости Шамба, на которой Мусса не обратит внимания. Остальное, как надеялся Аминакаль, сделает винтовка. И потом только Мусса по-настоящему умел из нее стрелять. Когда они ходили на охоту, Мусса с соколами, а Аминакаль с винтовкой, только соколы Муссы и его меткие выстрелы приносили им добычу. Взглянув на винтовку, Мусса покачал головой. «Абба, нельзя сражаться огнестрельным оружием. Я часто слышал это от тебя». «Да, верно. Но ты слышал и другие мои слова. Шакалу в одиночку не напасть на льва. Бывают времена, когда одна реальность должна взять верх над другой. Сейчас как раз такое время. А потому бери винтовку». Муса внутренне обрадовался. Он знал, на что способна винтовка, однако пообещал себе не применять оружие без необходимости. «Не давай им пощады», — сказал на прощание Аминакаль. «Они тебя не пощадят». «Да, Абба, я не дам им пощады». В предрассветных сумерках они спешно покидали лагерь, взяв с собой только самое необходимое. бурдюки с водой, сумку с едой и оружие. Муса шел, ловя на себе взгляды соплеменников, стоявших у шатров. Он ощущал груз их ожиданий. Он был их агареном. Их тяготы соплеменников легли на его плечи. Люди ждали, что он вернет украденных верблюдов и отомстит за немого пастушонка Салу. Муса шагал целеустремленно, высокий, прямой, как и полагалось знатному туарегу. Полы его одежды развивались. Он был слишком горд поручением Аминакаля, чтобы испытывать страх. С пастбищ исчезли все верблюды. Муса и Люфти с самого начала знали, что так и будет, однако все равно искали отбившихся от стада. Здешние пастбища отличались густой травой, и верблюды, пасшиеся там, вряд ли сами забрели бы далеко. После недолгих поисков сомнения развеялись, верблюдов угнали налетчики. Люфти был настроен увереннее своего хозяина. «Господин, нужно идти в Ариван-Кель-Ули, там нам дадут мехари», — сказал он. «Их лагерь в двух долинах отсюда, пешком за день дойдем». Муса мешкал. Ему хотелось вернуться обратно, поговорить с Аминакалем, посоветоваться. Он еще никогда самостоятельно не принимал таких решений. Как на его месте поступил бы Абба? Голова гудела от вопросов, над горизонтом появились первые лучи солнца. Начался новый день. «Господин!» — Люфти смотрел на него с тревогой и ожиданием. «Нам надо торопиться, очень-очень торопиться, а мы теряем время». Муса знал, решение принимать ему и только ему. Он не сможет вернуться за советом, ни сейчас, ни в будущем. Он был Ихагараном. «Да», — ответил он, — «мы должны торопиться». Они перебрались через скальную гряду и двинулись дальше.